Слушая Брукнера, я выжил лимон над 5 устрицами, уничтожил по часовой стрелке одну за другой и выпил огромную кружку пива. Стрелки часов на стене приближались к 3. Под циферблатом висел барельеф. Пара львов с раскрытыми пастями и хвостами, закрученными наподобие диванной пружины. Казалось, будто зверюги, перебирая лапами, вертят над собой часы, как огромный мяч. Доиграл Брукнер. Началось болеро Равеля. Сочетаница, нечего сказать. Я заказал еще пиво и сходил в туалет. Там меня ждало еще одно открытие. Вытекавшая жидкость никак не хотела заканчиваться. Откуда во мне столько влаги, я понятия не имел. Но поскольку спешить было некуда, я стоял и задумчиво глядел на струю. 2 минуты, не меньше. Все это время музыка за моей спиной нарастала. Очень странное занятие — мочиться под болеро. Струя будто в вечности замирает. Застегивая ширинку, я понял, что переродился, и посмотрел на свое отражение. В кривеньком зеркале лицо получалось каким-то чужим. Я вернулся за столик и принялся за очередное пиво. Захотелось курить, но пачка Ларка осталась дома на кухне. Подозвав официанта, я попросил Seven Stars и спички. В громадном зале пивбара казалось, что время остановилось. Но уже очень скоро львы повернули циферблат еще на 180 градусов, и часы показали 15:10. Опираясь локтем о стол, я пил пиво, курил Seven Stars и разглядывал стрелки часов. Убивать время, разглядывая часы, что может быть бестолковее? Но ничего другого в голову не приходило. Все-таки человек планирует любые свои действия из предпосылки, что его жизнь продолжается. Отбери у него эту предпосылку, и его тут же парализует. Я достал из кармана бумажник и пересчитал купюры. 5 десятых и несколько тысячных. Банкноты в 10 000 и в 1000 йен, соответственно, около 110 долларов США. В самом глубоком кармане еще 20 десятых, зажатых скрепкой. Помимо наличных, кредитки Amex, Visa и пара карточек для банкомата. Обе карточки я переломил пополам и выкинул в пепельницу. Туда же отправились абонементы в бассейн, карточка видеопроката, скидочные купоны на кофе и пара визиток. Через какие-то пару минут пепельница смахивала на урну с прахом моей жизни, а в бумажнике остались только деньги, кредитки и водительские права. В 3:45 я встал, расплатился и вышел. Пока я пил пиво, дождь почти перестал. Добрый знак, решил я, и не стал забирать зонтик со стойки у выхода. Погода налаживалась, и на душе становилось все легче. Без зонтика мне вдруг стало свободнее и легче. Захотелось чего-то нового, например, переместиться куда-нибудь, где собирается много людей. Я дошел до офиса Sony и потолкался среди арабов. Они разглядывали огромный телеэкран на стене. Потом спустился в метро, прошагал по переходу до линии Маруно-Ути, купил билет до Синдзюку, вошел в вагон, сел и тут же уснул. Открыл глаза я уже на Синдзюку. Миновав турникет, я направился к выходу. И вдруг вспомнил о черепе и результатах шафлинга, которые остались на полке камеры хранения в каких-то 20 шагах от меня. Я не знал, что теперь с ними делать, да и квитанции у меня с собой не было, но заняться все равно больше нечем, и я решил забрать их. Поднявшись по лестнице, я сообщил дежурному в окошке, что потерял квитанцию. «Хорошо искали?» — спросил дежурный. «Обыскал все, что мог», — ответил я. «Что за багаж?» «Голубая спортивная сумка с эмблемой Nike на боку». «А что за эмблема?» Попросив у него ручку и лист бумаги, я нарисовал изувеченный бумеранг, а сверху приписал латиницей Nike. Дежурный с подозрением смотрелся в рисунок, исчез на 2 минуты и вернулся с моей сумкой в руке. «Ваша?» «Моя». «У вас есть какой-нибудь документ? Нужны ваше имя и адрес». Я протянул дежурному права. Он сверил фамилию с прицепленной к сумке бумажкой, сорвал ее и положил вместе с ручкой передо мной. «Распишитесь». Я забрал сумку, поблагодарил и вышел из метро. И только тут сообразил, что голубая спортивная сумка с эмблемой Nike мне совершенно теперь не подходит. Ужинать с дамой, обнимая спортивную сумку, не годится. Может, подыскать вместо сумки приличный портфель? Но проклятый череп такой нестандартной формы, что войдет разве что в дорожный чемодан, если не кейс для боулинга. Нет уж, спасибо. Только с кейсом для боулинга я еще в ресторан не ходил. Поразмыслив, я решил, что самое верное в моей ситуации — взять на прокат автомобиль и закинуть череп на заднее сиденье. Только так не придется таскать его в руках и беспокоиться, как я выгляжу. А машину лучше подобрать европейскую, что-нибудь пошикарнее. Я, конечно, небольшой любитель европейских машин, но почему бы в такой день и не погулять на всю катушку? Если вспомнить, за всю жизнь не водил ничего, кроме подержанных жучков «Фольксвагенов» да японских малолитражек. Я заглянул в кафе поблизости, попросил телефонный справочник, отыскал в соседних кварталах Синдзюку целых 4 автопроката и обзвонил их один за другим. Увы, в воскресенье, да еще в разгар туристического сезона, почти все машины разобрали, а иномарок в прокатах, как выяснилось, не бывает в принципе. Большинство японцев путешествует либо в мае, либо в октябре. В двух заведениях не осталось вообще никаких легковушек. Третья контора посоветовала поторопиться, если я готов забрать последний «Сивик». И только в четвертой мне предложили на выбор две «Тойоты». Спортивную «Карину 1800» с турбонаддувом и двумя распредвалами. И обычный «Марк 2». «Обе машины новые. В салоне? Стерео?» — прощебетал мне приятный девичий голос. Звонить куда-либо еще раз хотелось, и я решил остановиться на турбонаддуве и двух распредвалах. Что мучиться, если автомобили мне все равно без разницы. Я и Марк от Карины отличаю с большим трудом. Затем я отправился в аудиомагазин и купил 6 кассет. Лучшие хиты Джонни Мэттиса, «Просветленную ночь» Шёнберга, дирижер Зубин Мехта.